Наверное. А сколько времени требуется, чтобы дойти до магазина за углом и купить там салат? Сменил он тему. До киви? Я добегаю минут за пять, если нет очереди. Лизбет Барлин бегает, а хоть мельно, — тихо сказала ее подруга на жутком диалекте. — Так вы с ней знакомы? Рута и Тронхеймский орел снова переглянулись, будто согласовывая ответ. — Нет, мы ее знаем. — Да? Откуда? — Кажется, в Верденсганг была статья о том, что Вилли Барли этим летом ставит в Национальном театре мюзикл. — Не, Рут, это была только заметка. — Нет, статья, — раздраженно откликнулась Рут. — Лизбет в главной роли. — Большое фото. Все дела. Наверняка вы видели. Харри хмыкнул. Этим летом я не столь активно следил за газетами. — Да вы что? Был скандал. Эти зазнайки театралы считают, что это лето станет для Национального театра позором. Ты название мюзикла помнишь? «Моя красная леди»? «Прекрасная», — буркнула Тронхеймский орел. «То есть они занимаются театром», — вмешался Харри. «И театром тоже. Вилли Барли. Везде поспевает. Эстрады, фильмы, мюзиклы. Он продюсер, а она певица. Вот как?» «Да вы ведь помните, до замужества ее фамилия была Харанг». Харри покачал головой, будто извиняясь за собственное невежество. Рута глубоко вздохнула. «Лизбет с сестрой пели в Спиннинвилл». «Спиннинвилл» — буквально крутящееся колесо по-английски. «Лизбет была просто куколка, вроде Шанаи Твейн. А голос такой низкий, с хрипотцой. Они не были так шплярн, Рут. Зато пели в программе Видерлен Арнесена и продали кучу дисков к Сетрут. Без разницы. Я видела, как Спиннинвилл продавали в том большом музыкальном магазине на Карл-Юхансгате. Ничего так не разбирали. Они собирались записать диск в Нэшвилле, все дела. Но потом я нашел Барли и решил сделать из нее звезду мюзикла. Но это случилось уже давно. 8 лет назад, — сказала Тронхеймский орел. Лизбет Харнг завязала со Спиннинвилл и вышла за Барли. Деньги, известность. Неужели не слышали? И колесо больше не вращалось, а? Он про группу, Рут. А, да. Сестра продолжала петь одна. Но звездой-то была Лизбет. Думаю, Спиннинвилл сейчас выступает в каком-нибудь горном отеле или на теплоходе. Харри встал. «Ну и последний вопрос. Как, по-вашему, протекает семейная жизнь Вилли и Лизбет?» Тронхеймский орел и Рута вновь обменялись взглядами позывными. «Здесь все хорошо слышно. У них и спальня выходит во двор». «Вы слышали, как они ругаются?» «Они не ругаются». Они выразительно на него посмотрели. Смысл сказанного пару секунд доходил до Харри, после чего он к своему неудовольствию почувствовал, что краснеет. «Стал быть, у них все было замечательно», — смущаясь, сказал он. «Дверь на террасу все лето распахнута. Порой мне даже хотелось забраться на крышу, обойти вокруг двора и спрыгнуть к ним на террасу», — осклабилась Рута. «Немножко пошпионить, а? Несложно ведь. Встаешь на перил, потом ногу на водосточный желоб и...» Тронхеймский орел толкнула ее в бок. «Но это и не требуется», — очнулась Рута. «Лизбет мастер, как это, звуковых эффектов», — подсказала Тронхеймский орел. «Вот-вот. И все интересное можно представить по голосу». Харри почесал в затылке. «Такому низкому, с хрипотцой», — осторожно улыбнулась Тронхеймский орел. Вернувшись, Харри застал в квартире работающих Ивана и Ивана. Кинолог Иван обливался потом, а пес Иван вывалил из пасти язык, красный, как банты на День Конституции.